Проехав версты полторы вдоль городского вала, потом мимо пороховых магазинов, мы подъехали, наконец, к Симонову монастырю. Оставили за оградою нашу линейку и вошли главными воротами в монастырь. Сначала мы осмотрели соборную церковь, а потом огромную колокольню, построенную по плану архитектора Тона. Эта монастырская звонница, не говоря уже о ее прекрасной архитектуре, замечательна тем, что она выше всех московских колоколен. В ней, не полагая в счет основания или фундамент, слишком 47 сажен, следовательно, она гораздо выше Ивана Великого, в котором с небольшим 38 сажен вышины. Разумеется, мы зашли также посмотреть палату, в которой живал по постам царь Федор Алексеевич, особенно любивший Симонов монастырь. Эта палата обращена теперь в братскую зимнюю трапезу. Над паперстью или синями этой трапезы возвышается красивая четвероугольная башня с открытой площадкой или террасою. Послушник, который показывал нам монастырские здания, предложил княгине взойти на башню, чтобы взглянуть оттуда на окрестности монастыря. «Не ходите, матант», — шепнул Прилуцкий. «Отчего же мне не идти?» — спросила княгиня. «Я хочу сверху полюбоваться на Москву». «Ну, смотрите, чтоб у вас голова не закружилась». «В самом деле», — промолвила княгиня, остановясь на первой ступени, — «какая крутая лестница!» «Лестница! И это называют у вас лестницей!» «А что?» — прервал Соликамский. «Чай в ваших-то западных аббатствах все лестницы парадные, мраморные!» «По крайней мере, такие», — возразил Прилуцкий, — «по которым можно ходить и молодым, и старым людям, а по этой стремянке...» «Таким старухам, как я, ходить не можно», — подхватила княгиня. «А вот я тебе докажу, Александр, что я вовсе не так стара, как ты думаешь». Княгиня начала довольно бодро подниматься по узенькой лестнице, а вслед за нею и мы все, исключая Прилуцкого, он остался внизу. Взойдя на площадку башни, мы долго не могли налюбоваться разнообразием и красотой монастырских окрестностей. Прямо по реке от самой подошвы Симоновской горы начинается обширный зеленый луг с небольшими прудами. Посреди его в песчаных берегах извивается Москва-река. За нею тянется вплоть до Данилова монастыря серпуховская часть Замоскворечья со своими садами и огромными фабриками. Направо поднимается амфитеатром вся Заяузская сторона Москвы со своими каменными палатами и великолепными церквами. Вы обернетесь назад, и вот перед вами вместо высоких холмов, усыпанных домами, широкие луга, темный сосновый лес, засеянные поля, живописные перелески, рощи, несколько деревень, Перервинский монастырь и вдали на самом краю небосклона знаменитое село Коломенское. Сойдя с башни, мы не нашли в сенях Прилуцкого. Он дожидался нас за оградою в монастырской роще подле самовара, около которого хлопотала Аксинья Федоровна, ближняя барская барыня княгини Зориной. Мы сели все на разосланном ковре. Княгиня начала разливать чай, Прилуцкий закурил сигару, а княжна обратилась к Соликамскому с вопросом, не знает ли он, когда и кем основан Симонов монастырь. «Как не знать», — сказал Соликамский, — «Симонов монастырь принадлежит к числу исторических монастырей нашей Родины. Его основал при князе Дмитрии Иоанновиче Донском инок Феодор, племянник преподобного Сергия Радонежского. Но только не здесь, а в шагах в 200 отсюда. Вон, видите, близехонько от заставы на правой руке несколько изб и домиков. Кругом небольшой каменной церкви. Да, эта слободка и до сих пор называется Старым Симоновым. Так вот где был сначала Симонов монастырь. А почему он называется Симоновым? Потому что это урочище принадлежало некогда одному именитому человеку из рода Головиных по имени Симон. Когда перенесли монастырь на теперешнее его место, святой Феодор заложил во имя Успения Божией Матери соборную церковь, ту самую, которую мы с вами осматривали. Так она должна быть очень стара? Да, она строилась 26 лет и освящена в 1405 году, следовательно, от основания ее прошло 467 лет. То есть без малого 5 веков? Ну, это древняя церковь. «Древняя», — прервал Прилуцкий, — «конечно, для русских очень древняя. Ребенку и 30-летний человек кажется стариком. Большая древность 500 лет. На Западе об этом и говорить бы не стали». «Как же», — подхватил Соликамский, — «ведь там есть здания, построенные тотчас после потопа». «Не слушайте его, Николай Степанович», — шепнула княжна. «Он и мне надоел до смерти своим западом. Скажите лучше, что эта церковь в Старом Симонове так же древняя?» «Да, она давно уже построена. Ей почти 365 лет. Впрочем, это уже вторая. Первая была 10 годами старее Симоновского собора. А знаете ли, княжна, чем особенно замечательна эта церковь? Вы русскую историю читали, так, вероятно, помните, что в Куликовскую битву, которую простой народ называет Мамаевым побоищем, сражались с татарами и положили свои головы за Святую Русь 2 чернеца из обители святого Сергия. Как же помню, один из них назывался Пересвет, а другой — странное такое имя — Ослябя. Эти сподвижники Дмитрия Донского, эти иноки-богатыри погребены? Неужели в этой церкви? — прервала княжна. — Да, в ней. — О, так нам должно сходить поклониться их могилам. — В самом деле, господа, — сказала княгиня, вставая, — пойдемте в эту церковь. Все наше общество поднялось. Прилуцкий также встал, но, казалось, он вовсе неохотно покидал мягкий ковер, на котором ему было так спокойно лежать и курить сигару. «Я должен вас предуведомить», — сказал Соликамский, идя подле княгини, «что гробницы Пересвета и Осляби вовсе не древние, они поставлены на могилах этих иноков по приказанию Екатерины II». «Да это все равно», — отвечала княгиня, — «главное, что они тут похоронены. Признаюсь, я очень люблю эти грустные перелинажи. Для души чувствительной, для сердца нежного все эти меланхолические воспоминания чрезвычайно приятны. Знаете ли что, Николай Степанович, теперь вы нас ведете на могилы этих монахов, а после... Я вас поведу взглянуть на пруд, в котором утопилась бедная Лиза». «Какая Лиза?» — спросил Прилуцкий. «Какая Лиза? Ну, та самая, которую погубил злодей Эраст. Да неужели ты не знаешь, кто была бедная Лиза?» «Нет, тетушка, я много знавал и бедных, и богатых лис, только из моих знакомых ни одна не утопилась». «Так ты не читал этой прелестной повести?» «Повести?» — Постойте. А, точно, теперь вспомнил. Я читал ее, когда еще был мальчиком лет 10. Тогда эта повесть мне очень понравилась. А теперь? И, матант, ведь я уж не ребенок. «Кажется, и я не дитя, Александр», — возразила с приметной досадой княгиня. «Однако ж я и теперь восхищаюсь этим образцовым произведением. Может быть, от того, что не похожу на этих бездушных людей, которые не имеют голоса на дворянских выборах», — подхватил Прилуцкий. «Кузина, каков каламбур?» «Я каламбуров не люблю, а особливо, когда их не понимаю», — сказала очень сухо княжна. «Так ты не знаешь», — продолжал Прилуцкий, — «что на дворянских выборах все помещики, у которых нет 100 душ, не имеют голосов и называются, смотря по их состоянию, малодушными или даже совсем бездушными». «А я, — сказала княгиня, — называю бездушными тех, которые над всеми смеются, всем пренебрегают, ничего не любят, для которых хороший страсбургский пирог приятнее всякого сердечного наслаждения». «Ну нет, матант, — прервал Прилуцкий, — вот если б вы сказали «сытнее», так я не стал бы с вами спорить». «Да что с тобою говорить, Александр? Мы друг друга никогда не поймем». Прилуцкий улыбнулся и не отвечал ни слова. В продолжении этого разговора мы дошли до старого Симонова. Услужливый пономарь отпер нам церковь, показал надгробные камни Пересвета и Осляби, несколько древних икон, и остался очень доволен двугривенным, который дал ему за труды Николай Степанович Соликамский. «Ну, — сказала княгиня, когда мы сошли с церковного погоста, — теперь моя очередь быть вашим чичероне. Видите ли вы вон там, за городским валом, эту семью унылых берез? Они растут на берегу пруда, в котором утонула бедная Лиза. «Я вижу два дуба», — сказал Прилуцкий, «из которых один высох, да несколько берез, если не унылых, так, по крайней мере, очень жалких». «В самом деле», — прервала княгиня, «куда девались эти огромные развесистые березы, которые склонялись так живописно над водою? Я помню, они были все покрыты надписями». «Да, может быть, и мы теперь найдем какие-нибудь надписи», — сказал я. «Но уж верно, не такие», — подхватила княгиня, — «какие сочиняли в старину московские поэты. О, сколько в этих стихах было истинного чувства! Нет, нынче не умеют так писать. Я помню, один из московских поэтов, князь Платочкин, написал при мне карандашом на березе 4 стиха. Я их не забыла. Я здесь люблю мечтать под тенью березы, о бедной Лизе вспоминать и лить сердечные слезы. Князь Платочкин, поэт-сентименталист, князь Шаликов, 1767-1852 годы. «Не правда ли, Оленька, что эти стихи очень милы?» «Может быть, маменька, только мне кажется, что и я бы могла написать такие стихи». «То-то и есть, что кажется. А попробуй, так и не напишешь. Нет, мой друг, князь Платочкин был в свое время известным поэтом. Я помню, как мы все гонялись за ним в Слободском саду, а он этого как будто и не замечает, идет себе задумавшись, остановится, вынет карандаш, попишет у себя в книжке и пойдет опять». Конечно, Платочкин далеко не был таким поэтом, как автор «Бедной Лизы», Но какие он писал мадригалы, триолеты! Так я тебе скажу прелесть. Ну вот мы и пришли. Я помог княгине взойти на земляную насыпь, которая окружает со всех сторон небольшой прудик, более похожий на дождевую лужу, чем на пруд. «Посмотрите, тетушка», — сказал Прилуцкий, указывая на одну березу, — «не при вас ли были писаны эти стихи?» «Где, мой друг, где?» «А вот здесь, видите, карандашом». «Да, точно. Только я никак не могу разобрать. У тебя, Александр, глаза помоложе моих. Прочти-ка, мой друг». Прилуцкий не вдруг разобрал надпись, однако ж прочел, наконец, кое-как следующие стихи. «Создание легкое минутного каприза, пустая выдумка и дичь. Ну что за Сафо, это Лиза, и что за ловелас какой-нибудь москвич?» «Ах, боже мой, да это, кажется, эпиграмма!» «Да, тетушка, и мне кажется, что это не мадригал». «Хороши же ваши теперешние стихотворцы, бездушники! Да что и говорить, для них нет ничего святого». «Постойте, тетушка, вот еще другие стихи, может быть, эти лучше». «Не верю. Если они писаны недавно, так верно какая-нибудь гадость. Однако ж, так и быть, прочти». Прилуцкий прочел довольно бегло следующее двустишие. «Ну, можно ли поступить безумнее и хуже, влюбиться в сорванца и утопиться в луже?» «Фи, как! «Какая глупость!» — вскричала княгиня. «Да уж не ты ли нам все это сочиняешь, Александр?» «Я, матант? Что вы! Да я и прозой-то по-русски плохо пишу». «Ну, не правду ли я говорила, что в наше время поэты были не то, что теперь? Тогда умели чувствовать и выражали это в прекрасных стихах. А нынешние писатели что такое? Грязная проза, дурные стихи, не правда ли, Богдан Ильич?» «Извините, княгиня, — отвечал я, — стихи нынче пишут вообще гораздо лучше прежнего, в них больше мыслей, но зато в них часто выражаются какие-то неистовые буйные страсти. Это модная поэзия, которую французы называют растрепанной в отношении к прежней нашей поэзии, скромной, опрятной, но несколько бесцветной, то же самое, что исполненная огня и силы безумная цыганская пляска в сравнении с чинным, благопристойным, но почти безжизненным минуэтом. Что ж делать? Век на век не приходит. В наше время поэты ворковали, как голубки, а теперь они ревут подчас, как дикие звери. Бывало, нежная мать, убаюкивая свое дитя, поет: «Спи, мой ангел, успокойся, баюшки-баю». А теперь в какой-нибудь колыбельной песне та же маменька поет: «Спи, пострел, пока невинный, баюшки-баю». «Ах, что вы!» — вскричала княгиня. «Да неужели в самом деле пишут такие ужасы?» «И пишут, княгиня, и печатают». «А что ж, по-вашему, — сказал Прилуцкий, — лучше, что ли, это прежнее голубиное воркование?» «Нет, Александр Васильевич, по мне и то, и другое нехорошо. Можно и не ворковать, и не бесноваться. А что можно, так это нам доказывали и теперь доказывают писатели с истинным дарованием, которые никогда не гоняются за минутным успехом». «Пойдем, Оленька», — прервала княгиня, — «я не хочу здесь больше оставаться. Богдан Ильич, дайте мне вашу руку». «Ну, скажите мне», — продолжала она, идя со мною к монастырю, — «не правда ли, что в старину все было лучше нынешнего? Не правда ли, что наше новое поколение, наши молодые люди гораздо нас помоложе, княгиня? Да, правда. И, признаюсь, я за это на них очень зол. Вы все шутите, а я вас спрашиваю не шутя. Ну, скажите, на что они похожи? Я думаю, что они очень походят на то, чем мы были с вами лет 35 тому назад. А если многое, что казалось нам прекрасным, кажется им смешным, так это весьма естественно. Вспомните, как мы смеялись над пудренными париками и робронами наших дедов и бабушек, а ведь они были уверены, что лучше наряда придумать не можно. Что ж делать? Я уж вам сказал, что век на век не приходит, одни только страсти наши остаются неизменными, а нравы, обычаи, понятия и общественные условия не могут не изменяться. Чтоб оградить их от этого изменения, мы должны бы были, как наши соседи-китайцы, никого к себе не пускать и сами никуда не ездить. Всегда ли эти изменения бывают к лучшему, это другой вопрос. Но что они сделались для нас неизбежными, об этом, кажется, и говорить нечего. «Неизбежными», — повторил Соликамский, который шел позади нас вместе с Прилуцким. «Неизбежными! Да это, пожалуй, кончится тем, что мы сделаемся французами или немцами». «О нет, любезный», — сказал я, — «это совсем другое дело». Нам точно так же нельзя сделаться французами, как французам русскими. Все эти изменения в нравах и обычаях, как необходимые следствия просвещения, опыта и частых сношений с соседними народами, могут со временем сблизить все поколения. Но эти, так сказать, кровные, родовые свойства каждого народа, его недостатки и достоинства, хорошие и дурные склонности, быть может, облекутся в лучшие формы, получат другие названия, но в существе своем останутся все те же. Например, какое найдете вы сходство у нынешних парижан с теми, которые жили в Париже, когда еще он назывался Лютецией? А несмотря на это совершенное изменение в понятиях и образе жизни, французы остались все теми же французами. Они, конечно, очень много переняли у своих завоевателей, однако ж не сделались римлянами и даже вовсе не походят на итальянцев, которые ведут свой род примехонько от римлян. «Точно так же, как и мы, не сделались татарами», промолвила княжна. «Да, Ольга Дмитриевна, самобытность, эта жизнь народа имеет большое сходство с отдельным существованием каждого человека. Всякий из нас был некогда ребенком, перенимал все у тех, которые его постарше. Учился, потом вырос, возмужал и сделался совершенно непохожим на то, чем был прежде, а между тем все-таки не стал другим человеком, потому что для этого надобно переродиться». Мы подошли опять к монастырским воротам. «Александр, — сказала княжна, — ты не хотел взойти с нами на башню? Так погляди хоть отсюда на Москву». «И, кузина, — отвечал Прилуцкий, — как тебе не надоело восхищаться все одним и тем же? Ну, право, я начинаю думать, что ты приходишь в восторг для того только, что это тебе к лицу». «А почему ты это думаешь?» — спросила княжна с приметной досадой. «Да-да, я уверен, это все комедия, и надобно тебе отдать справедливость, ты мастерски разыгрываешь свою роль». «Знаешь ли, Александр, что это становится несносным? Так, по-твоему, нельзя любоваться этим прелестным видом?» «Да чем тут любоваться, а особливо мне? Я был в Риме, в Неаполе, смотрел с колокольни Нотр-Дам на Париж. Все это мне прискучило, надоело. Как вам угодно, моя дорогая, а я присытился всем этим, — закончил он по-французски. «Присытился», — повторила княжна, — «это любимое словечко людей без всякой поэзии, без чувства, воображения. Ведь им надобно же оправдать чем-нибудь свое равнодушие ко всему прекрасному». Прилуцкий вспыхнул, но не отвечал ни слова. Мы уселись по-прежнему в линейку и поехали. Наша прогулка началась довольно весело, а кончилась очень скучно. Во всю дорогу никто не вымолвил ни слова. Прилуцкий дулся на свою кузину, княгиня гневалась на стихотворцев, которые насмехались над бедную Лизою, Соликамский досадовал на Прилуцкого за его неуважение к русской старине. Один я ни на кого не сердился, но от этого мне легче не было. Ведь вовсе не весело ехать целый час боком в тряской линейке с людьми, которые молчат и дуются друг на друга. Когда мы доехали до Яузы, я сказал, что мне нужно завернуть в воспитательный дом, простился с княгинью, пересел в коляску и отправился на свои Пресненские пруды.